Блудницы, слезы Петровы, приемы, Господи, и мытаря оправдавы из глубины воздухнувша, имени его умерений, припадающа у щедри, спаси и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, прими, яко мытаря Господи, яко блудницу очисти мя, Владыко, яко хана ею помилуй, по велице Твоей милости, и ныне и присно и во веки веков. Мати света благословенная Богородице, молися Христу Богу, совосияти утро, и верию милость душам нашим.